Кто знает, не усматривали ли они в путешественниках каких-то тайных торговцев. А может быть, они хотели подложить свинью фактории конкуренту, свалив на нее всю тяжесть обеспечения экспедиции. Англия была далеко. Кто и когда мог все это проверить? Не зная волчьих законов этих мест, не подозревая о злых намерениях, Франклин поверил всем обещаниям. Он не понимал, какую страшную, непоправимую ошибку совершает. Излишне самоуверенный, он даже не потребовал от служащих фактории обеспечить экспедицию табаком и водкой, которые помогли бы ему завоевать расположение растленных белыми проводников индейцев. Плохо снаряженная экспедиция отправилась в далекий, неизвестный и опасный путь. В следующей фактории Форт Провиденс, располагавшейся возле Большого Невольничьего озера, повторилась та же история. Если уж Форт Йорки ничего не дали этим приблудным, так зачем же нам лишать себя запасов? Решили между собой служащие фактории и в соответствии с этим стали действовать. Свирепые эпидемии поразили соседние племена. Индейцы забрали все товары. Наши склады пусты, и мы должны беречь оставшееся. Продовольствие пришлем вам позже. Выкручивались они. Вместо того, чтобы отменить намеченную экспедицию, как подсказывал здравый разум полярника, Франклин решил, что как-нибудь все устроится, и, успокоенный обещаниями, распорядился продолжать поход. Проводником экспедиции не без долгой торговли согласился стать Большая Нога, вождь одного из индейских племен. Это его воины должны были сопровождать белых в трудном пути вниз по течению Медной реки к побережью Северного Ледовитого океана. Большая Нога был очень жадным. Находясь долгое время среди белых авантюристов, он научился пить огненную воду. За богатые подарки, которые он должен был получить в фактории по приказу Франклина, вождь индейцев охотно предоставил лодки и людей в распоряжение экспедиции. И вновь люди продолжали путь без запасов продовольствия, временно успокоив себя тем, что они восполнят недостающее охотой. Патронов же Франклин получил не так много. Служащие фактории не поколебались отправить соотечественников на верную смерть, лишь бы не жертвовать своими запасами. С самого начала можно было предсказать неудачу экспедиции. Индейцы не желали ловить оленей старым способом с помощью лассо и требовали огнестрельного оружия. Белые же должны были экономить патроны. Начались ссоры. Видя, как скромно, а вернее убого, снаряжена экспедиция, вождь индейцев, обманутый в своих надеждах, перестал оказывать помощь. Остаться без проводника в суровом неизведанном краю было безрассудством. Понимая, что сами они не справятся с трудностями пути, путешественники решили в октябре остановиться на зимовку. Лагерь свой они назвали «Фортом отважных». Сюда обе фактории уведомлены индейцами, торжественно обязались доставить обещанное снаряжение. Если бы не злополучная нехватка патронов, то в течение зимы легко можно было бы обеспечить экспедицию продовольствием и сделать некоторые запасы. Стада северных оленей без всякого страха перед людьми паслись вблизи лагеря. Время от времени путешественникам доводилось видеть силуэты огромных мускусных быков. Но Франклин слепо верил обещаниям и экономил патроны. Склонить же индейцев к тому, чтобы они добыли мясо для экспедиции, Франклин не мог, так как не было ни табаку, ни водки. Чем дольше Большая Нога приглядывался к этим странным белым, столь непохожим на виденных им раньше, тем меньше они ему нравились. «Я не верю», — заявил он однажды, «что вы действительно посланцы великого вождя. Ваши фактории ничего вам не дают, хотя я хорошо знаю, что их склады полны. Они ни во что вас не ставят. Которая же из них захочет потом выплатить то, что вы теперь нам задолжали? Зачем нам с вами идти дальше? Зачем покидать свои шатры? Кто вы такие? Кто поручится, что ваши обещания — не что иное, как ложь?» Как же убедить индейцев, что обещания будут выполнены? Ведь Франклин свято в них верит. Белые бессильны, но они считают, что если уж столько пройдено, то нельзя поворачивать назад, что их долг — продолжать идти по намеченному еще в Англии пути. Наступила весна, пора было отправляться в дальнейший путь. Франклин решил идти с несколькими проводниками к побережью Северного Ледовитого океана. Там он надеялся увидеть корабли своего друга, молодого капитана Перри, возвращавшегося из экспедиции, которая должна была обнаружить северо-западный проход. Там же он предполагал встретить племена эскимосов и на их помощь очень надеялся. Однако его ожидало разочарование. Недоверчивые эскимосы не спешили познакомиться с белыми людьми, хотя и кружили беспрестанно вокруг лагеря. Почти ежедневно путешественники замечали на снегу свежие следы ног в меховой обуви, недавно потухшие костры, остатки убитой дичи. Но встреча так никогда и не состоялась. Почему? Неужели у эскимосов были какие-нибудь враждебные намерения? Может быть, их пугало присутствие проводников-индейцев, с которыми они издавна враждовали? Трудно было ответить на этот вопрос, но надежда на помощь этих неуловимых людей рухнула. Еще одна неудача. С экспедиции остались лишь несколько индейцев и метисов, да и те, чуть ли не с каждым днем, становились все мрачнее и недоброжелательнее. В конце концов, выпив почти весь запас лекарств, имевшихся у врача экспедиции, а это были преимущественно лекарства на спирту, и выклинчив часть бесценных патронов, они забрали свои лодки и ушли, бросив экспедицию на произвол судьбы. Перед уходом они обещали доставить из обеих факторий в главный лагерь экспедиции форт отважных